Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 10 главы. Привязанность к духовному и отрешенность от материального. Мы качественно едины с Парабрахманом, но он бесконечно велик, а мы бесконечно малы. Парабрахман один, Кайвалья, и никто другой не может занять его место. На свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Вот что такое Кайвалья. Человеческая жизнь предназначена для сознания Парабрахмана и наших взаимоотношений с ним. К сожалению, люди не задают вопросов о Парабрахмане. Зато они с готовностью расспрашивают друг друга о новостях и ценах на рынке. Рано утром они первым делом открывают газету, какие новости, а затем отправляются на рынок и начинают узнавать цены, сколько у вас стоит рис, а у вас почем. Приценившись, они делают покупки, возвращаются домой, все съедают, а потом идут на работу или снова на рынок. Почем, сколько стоит? Но те же самые вопросы задают кошки, собаки и вороны, которые целый день рыщут в поисках пищи. Человек рождается для того, чтобы задавать другие вопросы. Вопросы об абсолютной истине, Парабрахмане, и о своих взаимоотношениях с ним. Материальный мир – это царство тьмы и невежества. Найти дорогу в темноте очень трудно, поэтому нужно, чтобы кто-то освещал нам путь, иначе мы никогда не сможем выбраться из тьмы материального мира. Этот свет, свет трансцендентного знания, несет нам гуру. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза и озарил мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам. Гуру несет людям свет знания, потому что он полностью постиг смысл вед. Шрути, духовное знание, можно обрести только в процессе слушания. Шрути буквально значит «то, что было услышано». Духовное знание невозможно обрести эмпирическим путем. Предметы, недоступные чувственному восприятию, нельзя изучать с помощью экспериментов. Никакой эксперимент не поможет нам узнать, кто является нашим отцом. Мы не можем сказать: «Сейчас я проведу эксперимент, который позволит установить, кто мой отец». Наш отец существовал до того, как мы появились на свет, поэтому никакой эксперимент не поможет нам выяснить, кто он. Единственным авторитетом в этом вопросе является наша мать. По аналогии с этим, веды называют матерью, а пураны — сестрами живого существа. Только они могут открыть нам, кто является нашим отцом. Веды — это знание о Кришне, а тот, кто знает Кришну, знает все. Кришна является высшей целью познания, и познать его может каждый, потому что Кришна живет в нашем сердце. Его не нужно искать где-то далеко, он повсюду. Убедившись в том, что мы искренне привязаны к нему, Кришна изнутри рассеивает тьму, царящую в нашем сердце. Кришна желает добра каждому живому существу, но особенно благоволит к своим преданным. Он сам говорит в Бхагавадгите: «Из сострадания к ним я, пребывая в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведенья светочем духовного знания». Глава 10, текст 11. Мы уже обладаем гьяной, знанием, но в данный момент оно покрыто пеленой невежества. Это значит, что каждый может постичь себя, Кришну и свои взаимоотношения с Ним. Единственное, что для этого необходимо, это рассеять тьму, которая царит в нашем сердце. И Кришна говорит, что когда человек целиком посвящает себя служению Господу, Господь сам рассеивает царящую в его сердце тьму неведенья. Поэтому, если мы действительно хотим достичь совершенства уже в этой жизни, нам нужно только одно — с любовью и преданностью служить Верховной Личности Бога, Бхагавану. Это самый короткий и самый легкий путь к совершенству. Бхагаван пребывает в сердце каждого, Акхилатмани. Истинный Бхагаван находится в сердце каждого живого существа. И этот Бхагаван никогда не бездействует. Он дал знание Брахме, повелителю материальной вселенной. Получив его наставление, Брахма создал Вселенную, и мы тоже можем получить знание от Бхагавана, который находится в нашем сердце, если будем заниматься преданным служением ему. Каждому, кто обладает знанием, Хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 20. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здесь прямо говорится, что привязанность к материальному является причиной рабства обусловленной жизни. Но та же самая привязанность, направленная на другой объект, открывает перед нами врата освобождения. От привязанности невозможно избавиться. Нужно просто сменить ее объект. Привязанность к материальному называют материальным сознанием, а привязанность к Кришне или его преданному – сознанием Кришны. Таким образом, в основе привязанности лежит сознание. В этом стихе ясно сказано, что, очистив свое сознание и превратив его из материального сознания в сознание Кришны, мы обретем освобождение. Несмотря на призывы избавиться от привязанностей, полностью освободиться от всех желаний невозможно. Привязанность заложена в природе живого существа. Можно видеть, как одинокие или бездетные люди заводят собаку или кошку и привязываются к ним. Это доказывает, что полностью избавиться от привязанностей невозможно. Вместо того, чтобы пытаться освободиться от них, следует найти такое применение этой нашей склонности, которое даст нам возможность извлечь из нее благо. Привязанность к материальным вещам обрекает нас на прозябание в плену обусловленной жизни. Но когда мы развиваем такую же привязанность к Верховной Личности Бога или к преданному Господа, это приводит к освобождению. В данном стихе Господь Капила призывает нас развить в себе привязанность к преданному, который достиг самоосознания, к садху. Но кто такой садху? Это не просто человек в шафрановых одеждах с длинной бородой. В Бхагавадгите говорится, что садху – это тот, кто все свое время посвящает преданному служению. Даже того, кто не очень строго придерживается правил и предписаний преданного служения, но обладает непоколебимой верой в Кришну, Верховную Личность Бога, тоже следует считать садху. Садху никогда не сворачивает с пути преданного служения. В данном стихе сказано, что если человек желает осознать Брахман, то есть достичь духовного совершенства, он должен перенести свою привязанность на садху, преданного. О том же говорит Господь Чайтанья. Даже кратковременное общение с садху открывает перед человеком путь к духовному совершенству. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.